Стивен Дедман. За тех, кто в опасности в море. Рабочие Казерской судостроительной верфи начали поговаривать, что Джордж М. Шривер проклят задолго до того, как его спустили на воду, задолго до того, как его заселили духи или гремлины. Но только много лет спустя на его борту увидели первое привидение. Дуган заскрежетал зубами, когда еще один тарантул пополз по его ноге. Пауки были разные, и с ноготь большого пальца, и с целую ладонь. Ему обещали, что ни один из них не ядовитый осы и уж точно не так агрессивен, но от этого ему было не легче стоять и не содрогаться от отвращения. Ему также сказали, что стоимость всех пауков, которых он прихлопнет, в конце шоу будет вычтена из призовой суммы. Из-за татуировок и волос на ногах и груди мурашек, которые его покрывали, почти не было видно, но он не смог сдержать дрожь, когда почувствовал, как что-то заползло ему под шорты. Он отвел взгляд от полчища пауков, ползающих в его личном аду, прозрачном пластиковом цилиндре размером с гроб, и посмотрел на своего соперника. Лэнгли, находившийся в таком же цилиндре, был бесстрастен, как деревянный индеец перед табачной лавкой или гвардеец-гренадер перед Букингемским дворцом. Этот бывший вояк, оказалось, не боялся ничего, по крайней мере из того, чему их подвергали продюсеры. Но Дуган подозревал, что у Лэнгли есть по меньшей мере одна слабость, которая впоследствии может сыграть решающую роль – патологический страх поражения. «В конце концов, останемся мы с тобой», – подумал Дуган. На его плечо, на то, на котором был изображен знак процента и логотип Харли Дэвидсона с фиолетовыми крыльями, а не на то, на котором он хотел вытатуировать паутину, когда сидел в тюрьме строгого режима, шлепнулся пещерный паук размером с ладонь. «Мы останемся один на один», — неслышно повторил он, словно это была мантра. Все остальные сломаются раньше. Краем глаза он заметил какое-то мельтешение и повернул голову. Одна из участниц сбилась всем телом о стенку цилиндра. Видимо, в панике она забыла об особой фразе, которую следовало произнести для выхода из заточения. Предусмотрительно не раскрывая рта, Дуган улыбнулся. Первый участник выбыл из игры, значит, время пошло. Этот кошмар будет длиться еще 90 минут. Не так уж много. Интересно, какие будут следующие испытания. Бек взглянул в таблицу и скривился. Худший кошмар, похоже, оправдывал свое название, по крайней мере, лично для него. «Вы, должно быть, шутите?» — сказал он. «За такие деньги даже 30-секундный рекламный ролик не снять». «А все потому», — сказала бухгалтер, — «что вы превышали бюджет почти в каждой серии. 1 300 017 долларов сверх сметы, и это при том, что рейтинги у нас такие, что плакать хочется». Она вручила ему еще одну распечатку. «Нам пришлось сбросить цену на рекламные вставки, так что их едва хватит, чтобы оплатить счет за электричество. Повторный показ острова Гиллигана и то нам больше денег приносит. Единственная причина, почему вы еще снимаете свое шоу, это дурацкие австралийские законы в области информации». С этим Бек спорить не мог. Реалити-шоу казались телеканалом манной небесной, и они приносили деньги благодаря рекламе и отчислениям телекоммуникационных компаний, которые зарабатывали на текстовых сообщениях зрителей, голосовавших за понравившегося участника, и стоили гораздо меньше, чем драматические или даже комедийные сериалы, потому что участникам реалити-шоу почти ничего не платили. И поэтому, когда Бек обратился к руководству телеканала с идеей худшего кошмара, гибрида выжившего и фактора страха, с довольно большой примесью старой японской игры «Кто вытерпит», они ухватились за нее. К сожалению, после этого они запустили еще 6 реалити-шоу, и аудитория переключилась на них. Последняя серия «Худшего кошмара» была действительно худшим кошмаром. Она показала самые низкие рейтинги из всех передач, транслировавшихся через станции открытого вещания. Ее обошли даже телепрограммы на иностранных языках. Как полагал Бек, проблема состояла в том, что зрителям не нравились оставшиеся участники, но, с другой стороны, они не ожидали, что кто-нибудь из них получит серьезную травму или погибнет. В первые 2 недели шоу участники прошли через множество унижений, но те из них, что остались, делали это так невозмутимо, что зрители перестали им сопереживать. Эта передача уже почти такая же страшная, как ремейк «Призрак дома на холме», и это никого не трогает, угрюмо подумал Бек. А бюджетные ограничения означали, что он не мог пригласить в качестве гостя даже самую замурзанную знаменитость. Он снова взглянул в распечатку, достал из кармана смартфон и начал считать. Единственный способ снять что-либо за такие деньги – это выехать на какую-нибудь интересную локацию. Если число участников уменьшится быстрее, чем ожидают зрители, это не слишком хорошо отразится на рейтинге, но зато позволит сэкономить деньги. А если он изменит график, чтобы уменьшить количество перелетов, нет, даже этого не хватит. «Я что-нибудь придумаю», — сказал он. «Да, придумайте, придумайте», — промурлыкал бухгалтер. «Потому что если эту передачу зарежут...» Заканчивать фразу не требовалось. Бек кивнул и вышел. Несколько рабочих все же закричали «Ура!», когда Джордж М. Шривер сошел со стапеля в море, но большинство молча и настороженно ждали, что он сейчас потонет или взорвется. Через 3 минуты он был еще на плаву и цел. Тогда бригадир сказал «Перерыв, кури у кого есть», и запалил Lucky Strike. Сборка корпуса корабля типа «Либерти» обычно занимала 10 дней. В случае Джорджа М. Шривера она тянулась 6 недель из-за отказов оборудования несчастных случаев. Большинство несчастных случаев, как считал бригадир, происходило по вине рабочих, которые спешили завершить сборку проклятого судна и избавиться от него. Ситуация ухудшалась из-за неявки рабочих на смену под различными предлогами. Они всеми правдами и неправдами старались держаться подальше от несчастливого транспорта. Ходили слухи, что корабль либо сам является источником беды, либо притягивает ее, словно гигантский магнит. «Теперь, когда они избавились от проклятого корабля, все должно снова наладиться», — подумал бригадир. На следующей неделе большинство отсутствующих рабочих вернулись на верфь, кроме тех нескольких, которые были покалечены при постройке Шривера, и тех двух, которых больше никто никогда не видел. Бек весь вечер листал каталог фильмов ужасов в поисках испытаний, которые он мог бы подвергнуть участников худшего кошмара, принимая во внимание урезанный бюджет. Несколько минут он проглядывал книгу в алфавитном порядке, а когда дошел до «Ведьмы из Блэр», начал открывать ее наугад. «Фантазм». Различные версии корабля-призрака. «Похороненный заживо». Нет, он уже использовал похожую ситуацию в 7-й серии. «Фредди против Джейсона». «Седьмая жертва». 3-я часть «Хэллоуина». Он собрался отхлебнуть виски, но увидел, что стакан пуст, и направился к бару. Не дойдя до него, он развернулся и бросился к лэптопу, чтобы записать пришедшую в голову идею. Затем он снова углубился в бухгалтерскую таблицу. Но на этот раз он улыбался. Приз победителю худшего кошмара составляет 1 миллион долларов, а ему надо снять еще 8 серий. Если никто не получит миллион, это почти покроет недостающую сумму, и ему не придется уменьшать бюджет каждой планируемой серии на 100 тысяч фунтов. А если он еще и умудрится уменьшить бюджет, то это, естественно, будет еще лучше. Он посмотрел договоры и обнаружил пункт, гласивший, что если все участники не справятся с каким-либо заданием, он вправе уменьшить или отозвать призовую сумму и дисквалифицировать их всех. Для большинства испытаний на выносливость был предусмотрен минимальный временной порог, и он мог установить его на любую удобную ему величину. Теперь следовало найти место съемок, желательно где-нибудь недалеко. Оно должно быть пугающим, дешевым и еще таким, чтобы можно было забросить туда участников, по меньшей мере, на неделю. «Корабль с призраками?» — усмехнулся Лэнгли. «И вы думаете, что после всего, через что мы прошли, мы испугаемся каких-то призраков?» Бек оглядел комнату и оставшихся 4 участников. В 1-й серии «Худшего кошмара» их было 13. Лэнгли, бывший спецназовец, Дуган, неоднократно сидевший в тюрьме байкер, Сиверсон, каскадер, и Мосс, профессиональная домина. «Вопрос состоит не только в том, чего испугаетесь вы», — сказал продюсер. «Корабля, населенного привидениями, испугаются многие зрители, и это столь же важно и даже важнее, если думать о рейтингах, чем ваши личные ощущения. И если вы пройдете этот этап без потерь, вас будет ждать еще одно задание». «В каком состоянии находится корабль?» — осторожно спросил Сиверсон. «Ну, вообще-то он затонул», — жизнерадостно сказал Бек. «Почти как Титаник, с той разницей, что большая его часть находится над водой. Вам не придется никуда плыть, нужно будет просто провести на борту несколько дней. И ночей, естественно. Мы снабдим вас спальными мешками, запасом пищи, воды, а дальше сами справитесь. Все сведения, которые вам необходимы, находятся в этих конвертах». Дугун сразу помрачнел. Бек знал, что байкер страдает от такой сильной дислексии, что не может прочитать и несколько слов. Другие 3 открыли пузатые конверты и стали разглядывать информационные листки, фотографии и карты. «Алкимос», — сказал Лэнгли. «Я о нем слышал. Он находится у западного побережья, неподалеку от Янчипа». Мосс скинула пробитую кольцами бровь. «Ты там был?» «Нет, но у меня там были друзья, которые ныряли с аквалангами. Никаких призраков они не видели, ничего с ним не случилось. По крайней мере, тогда». Остальные посмотрели на него, молча ожидая окончания истории. «Они развелись, у нее обнаружили рак, а он попытался совершить самоубийство, врезавшись в дерево. Но это произошло годы спустя, далеко от корабля. И ведь это все равно бы случилось, даже если бы они там не ныряли, верно?» «Ну разве этот парень не чудо?» — пробормотала Мосс. «Завтра мы туда выдвигаемся», — сказал Бек. «Лэнгли, умеешь управлять резиновой лодкой с мотором?» «Естественно». «Хорошо. Тогда последнюю часть пути пройдете сами. Постарайтесь никого не потерять по дороге». Почти всю Вторую мировую Джордж М. Шривер простоял в сухом доке. Его ремонтировали. Один из членов команды рассказывал, что как-то слышал на палубе собачий лай. Он в шутку предположил, что на корабле обитает пес-призрак. Однако других сообщений о призрачном псе и тем более свидетельств людей, видевших его, не поступало. В 1961-м, после столкновения с другим судном, Шривер, считавшийся склонным к авариям, был продан норвежской компании и переименован в Виго Ханстен. Несколькими месяцами позже он был вновь продан и получил новое имя – Алкимос. В марте 1963-го он напоролся на риф у западного побережья Австралии. Его сняли с мели и отбуксировали в бухту Фримантла, но в мае на судне возник пожар, сильно повредивший его. В качестве компенсации издержек, связанных с перемещением корабля и тушением пожара, Алкимос был конфискован местными властями. Злосчастный владелец выкупил его, затем нанял буксир, чтобы отогнать его в Гонконг для ремонта. На второй день после выхода из Фримантла на буксир и корабль налетел неожиданный сильный шквал, нанесший ущерб обоим судам. Буксировочный трос лопнул, и Алкимос отнесло к берегу, где он опять сел на риф. Было предпринято несколько попыток вернуть кораблю плавучесть. Все они сопровождались чрезвычайными происшествиями различного характера и не увенчались успехом. Команда буксира Pacific Star почти выполнила задачу, но им тоже помешала череда различных механических поломок. Позже операция была временно приостановлена в связи со смертью владельца компании. Перед следующей попыткой снять корабль с рифа капитан Pacific Star пригласил католического священника для совершения обряда изгнания духов с Алкимоса. Мощный вал поднял корабль со скалы, и Pacific Star начал буксировать его к Фримантлу. Не прошли они и двух миль, как к ним приблизился другой корабль. Капитан был арестован за неуплату долгов, а буксир конфискован. Алкимос был оставлен на якоре в открытом море, но очередная высокая волна порвала якорную цепь, и корабль отнесло обратно к берегу. Матросы с Pacific Star, оставленные на Алкимосе в качестве сторожей, видели, как человек в штормовке и зюидвестке прошел по верхней палубе и исчез перед закрытой дверью. После Ту-Рокс на море появилась крупная зыбь. Мосс перегнулась через борт надувной лодки и ее вырвало. К ее отвращению и к радости Дугана ветер подхватил большую часть рвоты и швырнул ей на куртку. Корпус корабля, в хорошую погоду прекрасно видимый даже с берега, теперь казался размытым из-за дождя. Его нос был цел до самого мостика и машинного отделения, но с кормы была сорвана вся обшивка, так что был виден рангоут. Бек хотел, чтобы четверо участников подошли к кораблю вечером, но юридический отдел телекомпании это запретил. Одна операторская группа следовала за ними в лодке большего размера, вторая снимала с холма на берегу. Бек попытался выдавить из бюджета деньги на аренду вертолета, чтобы снять общий план разбитого корабля, но теперь был рад, что затея не удалась. Они уже на несколько часов отставали от графика, и даже если бы они нашли пилота, который согласился бы вылететь в такую нестабильную погоду, то ему пришлось бы заплатить столько, что от бюджета остались бы рожки да ножки, а шансы получить материал приемлемого качества все равно были невелики. Лэнгли добрался до корабля раньше, чем вторая группа до новой позиции, и ему пришлось дожидаться, пока не приготовятся к съемкам. Желудок мозг к этому времени был уже пуст, но ее еще мучили рвотные спазмы. Они курсировали вдоль Алкимоса в поисках удобного места для швартовки. Радиопереговоры между лодками и группой, оставшейся на берегу, были едва возможны из-за шума и атмосферных помех. Бэк сидел в уютном теплом рейндж-ровере и следил за лодками, глядя в бинокль. Пока все вроде шло неплохо, даже лучше, чем он рассчитывал. Он был уверен, что Дуган и Лэнгли не выйдут из игры на этом этапе, да и Сиверсон тоже, но вот Мосс может отказаться от борьбы. За предыдущие серии она все же собрала себе небольшую группу поклонников, хотя их количество явно недостаточно для поднятия рейтингов шоу. Жаль, что стриптизерша не смогла справиться с пауками так же хорошо, как со змеями. У Лэнгли и Сиверсона на касках были установлены камеры, и они первыми должны были подняться на ржавый борт Алкимоса. Несколько раз они пытались забросить на палубу веревку, но у них ничего не получалось. Волнение было довольно сильным, и надувную лодку относило от корабля. В конце концов, Сиверсону удалось как следует зацепиться, и он, медленно и с явным трудом, вскарабкался на палубу. Картинка с камер была не слишком хорошей, и на монтаж, скорее всего, уйдет больше времени, чем обычно, но это придаст видеоряду атмосферу «Ведьмы из Блэр», радостно подумал Бэк. А все неприятности можно списать на привидений. Продюсер улыбнулся. По съемочной группе пополз слух, что программу могут закрыть, а это означало, что участники тоже об этом знают. Он был в курсе, что Дугану очень нужны деньги, возможно, так нужны, что он будет готов ради них убить, когда в игре останется только два человека, а Бэк был уверен, что байкер войдет в эту последнюю пару. Вторым, скорее всего, станет Лэнгли, а он не менее тренированный боец, чем Дуган. Он окажется достойным противником Дугану, если только байкер не нападет неожиданно и одним мощным первым ударом не обеспечит себе решающего преимущества. Не то чтобы это имело большое значение. Бек сильно сомневался, что Дуган прочитал свой договор, а ведь там написано, что если участник телепрограммы будет подвергнут судебному преследованию за те действия, которые он совершил во время ее производства, он лишается права получения призовой суммы даже в случае своей победы. И не будет иметь ровно никакого значения, признают его виновным или оправдают, а если он попытается подать в суд на телеканал, то все равно, скорее всего, ничего не получит. Ну, перепадет доллар-другой, если крупно повезет. Он повернулся к съемочной группе. «Ну, как это выглядит?» «Плохо», — сказал оператор, а звукорежиссер показал вниз большим пальцем. «Даже если не говорить о дожде и об уровне освещенности. На таком расстоянии я толком разобрать не могу, кто есть кто. А синоптики обещают, что погода еще ухудшится. К нам движется мощный грозовой фронт». Бек скривился. «Будем надеяться, что нормальный материал нададут камеры на касках. Бил?» Звукорежиссер покачал головой. «Понадобится дикторский комментарий. У меня в наушниках только стук, скрежет, ругательство, шум ветра и волн, крики чаек, атмосферные помехи и что-то вроде собачьего лая». «Собачьего лая?» — удивленно переспросил Бек. «Ну да, очень похоже. А вдруг у кого-нибудь из них собака в рюкзаке? Или, как вариант, морской котик? Судя по звуку, он не слишком-то счастлив». Сиверсон осторожно перевалился через ограждение, оказался на палубе. И то, и другое было скользким от дождя, но не сломалось и не обрушилось под его весом. Немного расслабившись на этот счет, он повернулся к Лэнгли. «Все спокойно, капитан». «Да уж», — пробормотал бывший команду, перебираясь через ограждение. «Спокойнее некуда», — он огляделся. Камера на его каске не спеша прошлась по ржавой металлической палубе свинцовой рябой воде. Затем пожал плечами и посмотрел через планшир на лодку. «Все нормально, поднимайтесь». Мост все еще мутило, и она никак не могла разобраться с жумаром на той веревке, по которой он только что поднялся. «Я думал, она неплохо управляется с узлами», — сказал Сиверсон, которого все это явно веселило. Лэнгли не отозвался, и он продолжил. «Можно задать тебе вопрос?» «Задавай. Ты сказал, что у тебя друг попытался совершить самоубийство. То есть он выжил?» «Вроде того. Он врезался в дерево, на большой скорости, как полагается, и вылетел через лобовое стекло. Но не умер. И не попытался еще раз?» «А он не мог. Его парализовало. Он просил врачей его усыпить, но никто не согласился». «Господи боже», — проговорил Сиверсон. Лэнгли взглянул на него с удивлением и отметил, что впервые с начала съемок «Худшего кошмара» видит Сиверсона по-настоящему испуганным. Наверное, паралич для него страшнее, чем смерть. Затем каскадер усмехнулся, и Лэнгли опять посмотрел вниз. Лодку относило от корабля. Дуган схватился за веревку, но, похоже, никак не мог сообразить то ли остаться в лодке, то ли подниматься наверх. «Местные призраки ему не рады», — сказал Сиверсон. «Вряд ли нам улыбнется такое счастье. Этому уроду так нужны деньги, что он за ними хоть к черту на рога полезет». В этот момент байкер принял решение. Не отпуская веревки, он прыгнул из лодки в воду и исчез среди волн. В марте 1969 года, во время заплыва между Котесло и островом Ротнест, пропал без вести выдающийся пловец на дальней дистанции Герберт Войкт. Спустя 3 недели беглый заключенный, прятавшись на Алкимосе, обнаружил его череп, лежащий на видном месте в машинном отделении корабля. Голова Дугана показалась над неспокойным морем, без альпинистской каски и камеры, и Сиверсон издевательски закричал «Ура!». Байкер тяжело подтянулся на руках, затем перехватился, уперся ногами о борт и стал медленно подниматься. Он качнулся в сторону и, быстро перебирая ногами поперек борта, подобрался к другой веревке, как будто в попытке схватить ее, или мост, который остановился на полпути на тот случай, если бы ему понадобилась помощь. Лэнгли в полголоса выругался, стал вытягивать веревку мост, чтобы байкер ее не достал. Ботинок Дугана скользнул по мокрому металлу, он прорычал ругательство и как маятник качнулся назад. «Как ты думаешь, помочь ему или нет?» — спросил Сиверсон, но Лэнгли как будто оглох. Он продолжал поднимать мост, пока ее рука не показалась из-за ограждения, затем нагнулся и схватил ее за запястье. С перил полетели хлопья ржавчины, но они выдержали, даже когда мост повисло на них. «Спасибо», — выдохнула она и рухнула на скользкую от дождя палубу. «Не стоит благодарности», — пробормотал Лэнгли и посмотрел вниз на Дугана, который по-прежнему прямо лез вверх. Операторская группа взяла их надувную лодку на буксир. Они тоже наблюдали за медленным восхождением байкера. Мост встала на ноги и осмотрелась. «Ох и мерзкая дыра», — сказала она. «Неужели не могли найти отель с привидениями?» Сиверсон ухмыльнулся. «Думаю, придется пожить пока здесь, пока не найдем что-нибудь поприличнее. Конечно, ты всегда можешь звякнуть Беку и попросить номер получше». Он нажал на кнопку радиомикрофона, висевшего у нее на шее. проверка, проверка. Мосс вздохнула. Да нет, это сойдет. Надеюсь, тут хоть туалеты работают. Она взглянула на Дугана, который в этот момент зацепился локтями за ограждение. Рада, что ты наконец к нам присоединился. Он криво ухмыльнулся и, перевалившись через перила, мешком упал на палубу. Затем достал из кармана потертой кожаной куртки небольшой водонепроницаемый футляр, оттуда пачку Кэмэла и зажигалку Зиппа. «Ну ладно», — сказал он, закурив и держа ладонь над сигаретой для защиты от дождя и ветра. «Чем займемся?» «Во-первых, докуришь, а курок где попало не бросай», — сказал Мосс. «Я читал об этом корабле. Где-то здесь до сих пор находятся бочки то ли с дегтем, то ли с машинным маслом. Некоторые из них загорели в 70-х. Сочли, что это самовозгорание». «А это точно был не призрак?» — спросил Дуган и заржал, как конь. «Я спрошу его, когда увижу», — сказал Лэнгли. «А что касается твоего вопроса, я собираюсь осмотреть каюты и выбрать те из них, которые находятся в относительной сохранности. Надо же нам где-то ночевать. Это если ни у кого нет более разумного предложения». Более разумного предложения ни у кого не было, поэтому они, шлепая по лужам и предусмотрительно держась за все, за что можно было держаться, двинулись к корме. Рядом с туалетами Дуган обнаружил дверь с надписью «Тряпки» и рассмеялся. «Эти ребята, мне кажется, потеснятся», — хрипло воскликнул он, затем открыл дверь и заглянул внутрь. В стенах щелей не было, с потолка не текло. Он посветил фонариком по углам и проворчал. «Бывает и хуже. Если других желающих нет, я займу эту». «Прекрасно», — сказала Мосс. Дуган сбросил с плеч рюкзак, и он с тупым стуком упал на пол. Остальные оставили его и продолжили осмотр. Ветер и дождь немного приутихли, и они могли теперь разговаривать без крика, однако при взгляде на темное небо становилось ясно, что погода скоро ухудшится. «Что ты еще знаешь об этом месте?» — спросил Лэнгли. «Очень мало фактов и целую груду слухов и легенд. Говорят, еще до того, как этот корабль спустили на воду, в его корпусе замуровали сварщика. Может, это была случайность, а может, он не смог расплатиться с гангстером-ростовщиком. Кто-то утверждает, что сварщиков было двое или что это были сторож и его собака. На одном интернет-сайте написано, что здесь разгуливает призрак контрабандиста, которого выбросили за борт за то, что он пытался нагреть своих подельников. Также считается, что во время войны на этом корабле было совершено убийство, причем убийца тут же наложил на себя руки. Она открыла дверь каюты и заглянула внутрь. Это помещение тоже выглядело целым, хотя пахло здесь не лучше, чем в том, где остался Дуган. Сложно разобраться, каким сведениям можно доверять, а каким нет. Точно можно сказать, что с тех пор, как это судно натолкнулось здесь на риф, кто бы ни пытался что-либо с ним сделать, все терпели финансовые убытки. Даже когда его хотели продать на металлолом, его удалось демонтировать только наполовину. Работы прекратили из-за очередного пожара. Хотя я и не знаю, что-то могло еще гореть. Она повнимательнее взглянула на дверь. «Как ты считаешь, эти двери можно запереть? Или на худой конец хотя бы заблокировать чем-нибудь?» «Наверное», — сказал Лэнгли. «А что, если у нас после этого не получится их открыть? Как мы тогда выберемся?» «Думаешь, это страшнее, чем если кто-нибудь сюда вломится?» «Ты имеешь в виду Дугана?» — бывший солдат пожал плечами. «Вряд ли он попытается что-нибудь выкинуть. Нас тут трое, и мы все увешаны камерами и микрофонами». «Кроме него», — сказал Мосс. «Если хочешь, я займу соседнюю каюту. Понадобится помощь, постучи в стену или закричи, или что там обычно в таких случаях делают. Но только не слишком старайся, эта старая корыта выглядит так, будто готова развалиться в любой момент». Он взглянул на часы. «Тебя еще мутит? Время перекусить». Мосс едва сдержал рвотный позыв. «Вы с Сиверсоном поешьте», — сказала она, — «а я, пожалуй, сосну». Бек выдал Лэнгли рацию. С помощью нее они могли попросить, чтобы их сняли с корабля, но запретил участникам брать с собой любые электронные устройства. Лэнгли, которому в жизни частенько приходилось сидеть неизвестно где и ждать неизвестно чего, очень не хотел расставаться со своим КПК, но пришлось. Он предусмотрительно захватил с собой вместе с другими нужными для выживания вещами колоду карт и карманные шахматы. Он раскладывал пасьянс, когда дверь неожиданно распахнулась. Карты разлетелись по всей каюте. Он поднял голову, но в дверях никого не было. Он выглянул в коридор, но там тоже было пусто. Если кто-то решил пошутить, подумал Лэнгли, то он большой мастер передвигаться быстро и бесшумно. Вряд ли ему самому удалось бы так умело исчезнуть, несмотря на всю его подготовку. Он закрыл дверь, затем не спеша собрал карты и перетасовал их. Он разложил уже половину следующего пасьянса, когда дверь снова распахнулась, и он устало повторил всю процедуру. Дождь снова разошелся, сквозь завывание ветра слышались отдаленные громовые раскаты. Два раза пасьянс у него не сошелся. Он не любил проигрывать, но еще больше не любил ловчить. И уже было понятно, что третья игра тоже не пошла. Но тут отчаянный стук в переборку и приглушенный крик заставили его проскочить на ноги. Забыв о картах, он бросился к двери, но она теперь не поддавалась. Он дергал за ручку, пока та не оторвалась, и в этот момент дверь распахнулась, с такой стремительностью и силой, что можно было подумать, ее пнули с другой стороны. От удара он отлетел внутрь каюты и упал, однако быстро поднялся и выбрался в коридор, пока дверь снова не захлопнулась. Дверь в каюту Мосс была открыта. Он заглянул внутрь и увидел Мосс, сонную, с взъерошенными волосами, сидящую в спальном мешке. Видимо, проснулась, но еще не успела выбраться. И Сиверсона, который стоял рядом. «Что тут у вас происходит?» — спросил Лэнгли. Мосс повернулся в его сторону. «И ты тоже. Ничего не происходит, кроме того, что спящую красавицу грубо разбудили». «Это не ты кричала?» «Нет. Но если только во сне». Она посмотрела на Сиверсона. «Ты слышал крики?» Он покачал головой. «Стук только. Подумал, что это ты стучишь. Наверное, это был ветер. Прости, что беспокоил». Они разошлись по своим каютам. Лэнгли прижал дверь рюкзаком, но ветер все равно ее распахивал, и после нескольких минут возни он решил оставить ее как есть, хотя так было гораздо холоднее. Он уложил карты в рюкзак и стал играть сам с собой в шахматы. Примерно через час он опять услышал стук, будто бы по металлу, и тихий крик, похожий на долгое «Нет!». Он снова выбежал в коридор и сражался с дверью каюты Мосс, пока не подоспел Сиверсон. Они вдвоем ворвались в каюту Мосс. Она была одна по-прежнему в спальном мешке. Выглядела она еще более раздраженной, чем в прошлый их приход. «И что вам послышал на этот раз?» «А что ты слышала?» «Ну, стучал кто-то. Точно не я. Черт, так всем вместе и свихнуться недолго». Сиверсон скривился и кивнул. «Если уж не от чего-то другого, то от усталости недосыпа точно. Хоть что-нибудь из нас останется в твоей каюте». «Нет», — сказала она без экивоков. «Вы не обижайтесь, это не из-за того, что я вам не доверяю. Просто не могу спать, когда в комнате еще кто-то есть. Особенно, если этот кто-то сам не спит. Это не фобия», — добавила она извиняющимся тоном. «Просто я не могу, и все. Если кто-нибудь из вас хочет поспать здесь, а я в это время буду бодрствовать, так и быть. А так нет. А спать на этой развалине надо, иначе видения какие-нибудь начнутся. Простите». «А что, если в следующий раз на это на самом деле будет Дуган?» — спросил Сиверсон. «У меня дверь больше не закрывается», — сказал Лэнгли. «Ему не обязательно мимо нее проходить, чтобы добраться сюда, но это кратчайший путь. Кроме того, он не знает, в какой из кают остановилась Мосс. Даже если ему повезет, и он угадает с первого раза, все равно вряд ли он пройдет мимо нас незамеченным. Но ты ведь немного выспалась, верно, Рэйчел? В таком случае нам все равно хорошо бы оставаться всем вместе в одной каюте, и лучше в той, у которой дверь закрывается. И тогда мы с Сиверсоном смогли бы поспать по очереди». Мосс немного подумал, затем кивнула. «У меня другое предложение», — сказал Сиверсон. «Чем просто стучать, нам надо условиться какой-нибудь последовательности, чтобы не вскакивать каждый раз, когда ветер хлопает незакрытым люком или дверью. Не сос, но что-то похожее, какой-то определенный ритм». «Пам-ба-ба-ба-па-пам-тарам», — без особого энтузиазма предложила Мосс. В конце концов условились на теме из «Звездных войн», и Лэнгли с Сиверсоном вышли. Но Лэнгли не пошел сразу к себе, а задержался возле каюты каскадера. «Ты точно не слышал криков? Или голосов?» «Точно. Но стук был довольно громким, так что, может, он их заглушил. А что? Просто мне кажется, что я слышал не только ветер». «Только не говори, что ты начал верить, будто на этой посудине живет призрак». «Нет, но я также не очень-то верю ей, особенно когда на кону миллион долларов». Он зажал микрофон ладонью. Сиверсон понял намек и сделал то же самое. «Я думаю, что продюсеры очень хотят, чтобы мы поверили в привидение. Они могли приготовить нам сюрприз, звуковые эффекты и еще какие-нибудь трюки», — продолжил Лэнгли. «Ты работал в кино, на телевидении. Что ты об этом думаешь?» «Это возможно», — признал Сиверсон. «В съемочной команде поговаривают, что у шоу плохие рейтинги. Не исключено, что продюсер мог попробовать что-то подобное. Не только нам с тобой приходится беспокоиться о конкурентах». «Хе. Ну, я не собираюсь стоять рядом и ничего не делать, если Дуган возьмется за Мосс. Но в то же время я был бы не против, если бы она покинула шоу. Дуган-то будет держаться до самого конца, зацепится зубами и ногтями». «Но ведь есть же что-нибудь, чего он боится», — сказал Сиверсон. «Опять сесть в тюрьму?» «Может быть, но это не так легко устроить», — однако Лэнгли задумался. Бек устраивал участникам шоу не только опасные ситуации. Некоторые задания были не опасны, но унизительны или омерзительны. Дуган спокойно справился с игрой в карты на раздевание, покупкой в секс-шопе извращенной порнографии, переодеванием в женскую одежду, с макияжем, укладкой волос и депиляцией, пением голышом в караоке. Он без труда поглощал еду, которую даже бывшему команду с трудом удавалось удерживать в желудке. Он производил впечатление убертого гомофоба и расиста, но Лэнгли подозревал, что за миллион долларов байкер готов был на какое-то время забыть об этих предрассудках и, возможно, даже с большей легкостью, чем сам Лэнгли. Бывший спецназовец не имел представления, что Бек еще для них придумает после того, как они уберутся с Алкимоса. Карцер? Пытку утоплением? Связывание в болезненных позах? и Лэнгли будет счастлив, если им не придется выдержать ничего более серьезного. Но у меня есть предложение. Раз уж мы все равно следим за Дуганом, почему бы одному из нас не занять каюту рядом с его? Так будет легче за ним наблюдать. По крайней мере, до тех пор, пока мост нормально не выспится. А второй останется в твоей каюте. По моей ветер гуляет, дверь не закрывается. Сиверсон секунду подумал. Хорошо, бросим жребий. Есть монета? Нет. Ладно, у меня есть колода карт. Меньшая карта пойдет сторожить Дугана. Над их головами прогремел гром, и Сиверсон подпрыгнул от неожиданности. Господи, я пойду принесу карты, сказал Лэнгли. Съемочная группа оставалась на берегу до наступления темноты. Затем все поехали в Янчеп ужинать, кроме звукооператора Келли, которая осталась дежурить. Она сидела в палатке и вполуха слушала трансляцию с Алкимоса, прерываемую сильными атмосферными помехами. Время от времени в белый шум вклинивались обрывки членораздельной речи, например, когда участники поднимались на палубу и устраивались в каютах. Но в основном качество трансляции было просто ужасным, и Келли подумала, что вряд ли что-нибудь из этого вообще можно будет использовать. Микрофон Дугана был слышен хуже всего, видимо, из-за того, что он побывал в воде. Не то чтобы он много разговаривал, но иногда она слышала его храп. Хорошо еще, что микрофоны сами записывают звук. Хотя вряд ли люди смотрят реалити-шоу ради диалогов. Она взяла термос, налила себе еще одну кружку кошмарного кофе и вернулась к чтению сомнительной книжки про Алкимос, которую Бэк забыл в палатке. Ее автор утверждал, что призраки на борту корабля – это духи людей, умерших страшной или мучительной смертью. Они оказались в ловушке на разбитом судне и не помнят ничего, кроме последних моментов жизни, замкнутых в адское кольцо и воспроизводящихся без конца. В последней главе описывался спиритический сеанс, якобы проведенный группой студентов на берегу, невдалеке от корабля, то есть примерно на том месте, где сейчас находилась Келли. Какая-то сила начала передвигать по говорящей доске пластиковый стаканчик. Она предупредила студентов, что на корабль подниматься нельзя. «Он проклят? Да. Ты призрак? Нет. Что хочет призрак? Чьей-то смерти? Почему? Следующий, кто умрет на корабле, станет новым призраком. Старый призрак освободится. Призрак будет обитать на корабле, пока...» Келли подпрыгнул от испуга, услышав страшный грохот, эхо которого, казалось, носилось по берегу еще несколько минут. Она бросила книгу и выбежала из палатки. Вгляделась в темноту, но остров Алкимоса был всего лишь темным пятном на тускло-серой поверхности моря. Она подумала о том, чтобы взять рацию и спросить, все ли нормально на борту, но указания Бека на этот счет были ясными. Инициировать переговоры по рации могли только сами участники. В этом случае считалось бы, что они не справились с заданием и потеряли шанс выиграть призовую сумму. Микрофоны передавали какой-то топот. Он был таким громким, что заглушал голоса участников, если они вообще говорили. Сквозь него пробился только один высокий звук, который, конечно, мог быть воем ветра, но больше походил на крик. Мосс первая добежала до каюты Сиверсона. Что-то рухнуло, судя по звуку, именно в этой стороне, хотя после страшного грохота дрожал, казалось, весь корпус корабля. «Энди?» Ответа не было. Слышался только топот бегущих по коридорам Лэнгли и Дугана, и она постучала в дверь фонарем в металлическом корпусе. Затем взялась за ручку, но ее оттолкнул подоспевший Дуган. Он толкнул дверь, она не поддалась, тогда попытался высадить ее плечом. Дверь распахнулась, и он шагнул вперед, в пустоту. Падая, он громко выругался и инстинктивно схватился свободной рукой за дверной порог. В другой руке у него был фонарь. Он выронил его, уцепился за палубу обеими руками, однако как бы ни старался перехватиться покрепче, они скользили по ржавому шелушащемуся металлу. «Черт, помогите мне!» Лэнгли проследил взглядом за падающим фонарем. Вся каюта, и не только каюта, как он увидел, посветив вниз, но целая секция корабля обрушилась в море. Внизу, метрах в 4-5 под ногами Дугана, из воды угрожающе торчали металлические обломки. Падение вряд ли будет смертельным, только если уж очень неудачно приземлиться. Он посмотрел на руки Дугана. На его пальцах было вытатуировано «Харт» и «Кор», затем на свои тяжелые армейские ботинки и подумал, а что бы байкер сделал на его месте? «Если ты упадешь», — сказал он тихо, так что его едва было слышно в шуме ветра, «это будет означать, что ты не выполнил условия задания и не можешь рассчитывать на призовые деньги». Дуган моргнул, затем посмотрел вниз. «Да что вы за уроды такие? Дайте мне руку!» Он не видел их лиц. Лэнгли и Мосс были двумя черными силуэтами на фоне темного неба. Никто не спешил ему помогать. «Кто-нибудь из вас, пожалуйста!» И как бы в ответ снизу донесся стон. Лэнгли мигнул, вглядываясь в металлическую груду над поверхностью моря. «Энди?» «Пожалуйста!» — повторил Дуган. «Заткнись!» — сказал Лэнгли, но пересилил себя и схватил Дугана за запястье. Только теперь он осознал, насколько сильно на самом деле ненавидит байкера, но он также понимал, что им придется вытаскивать Сиверсона и без помощи Дугана не обойтись. Висевший над провалом байкер изо всех сил вцепился ему в руку, и Лэнгли испугался, что это была уловка, что Дуган сейчас сбросит его вниз. Он уже хотел стряхнуть его, мост, несомненно, поддержал бы его версию случившуюся, но тут Дуган кряхтя подтянулся и навалился грудью на палубу. Мост схватил его за другую руку, и они выволокли его обратно в коридор. «Энди?» — повторил Лэнгли, опять наклонившись над морем. Дуган теперь был позади него, но бывший команда понимал, что придется рискнуть. «Слышишь меня?» Снизу донеслись лихорадочные удары по металлу. Лэнгли поводил фонарем туда-сюда и заметил руку, высовывающуюся из-под металлического листа. «Ты живой там?» Ответный возглас был тихим и неразборчивым. «Лучше бы это был он, а не призрак», — сказал Мосс. «Да уж», — сказал Лэнгли. «Дуган, сходи за рацией, вызови помощь». Байкер не шелохнулся. «Сходи сам. Нам же было говорено, кто позовет на помощь, вылетит из игры». «Ты урод, это же не игра». «Я пойду», — сказала Мосс. «Потом собачиться будете. Сейчас надо Сиверсона вытащить. У нас ведь есть альпинистское снаряжение?» «Да, и захвати мой рюкзак. Там есть сигнальная ракета. Это на тот случай, если рация не работает». Дуган поднялся на ноги и посторонился, давая Мосс пройти. «Я принесу веревки», — угрюмо сказал он. «Но выходить из игры я не собираюсь». «Худший кошмар. Это Мосс. Слышите меня? Прием». Никакого ответа. Лэнгли, сам не замечая этого, перестал дышать. От страха и беспокойства у него подгибались колени, он чувствовал, что его вот-вот вырвет. Если рация не работает, им придется выпустить сигнальную ракету, но если ее никто не увидит... «Это Алкимос, вы нас...» Треск помех, едва слышанный в шуме ветра, и затем плохая слышимость. «Мэйдэй, СОС, мы терпим бедствие, нужна помощь, слышите? Нужна помощь!» «Что?» Лэнгли выхватил рацию Мосс. «Это Алкимос. Часть корабля обрушилась в воду. Сиверсон оказался под обломками. Он еще жив, но ему нужна немедленная помощь и эвакуация. Слышите меня? Прием». «Звоню Беку». «Нам нужна лебедка и врач. Лебедка и врач. Поняли меня?» «Лебедка и врач», — сказала Келли. «Поняла. Конец связи». Лэнгли с облегчением вздохнул и отдал рацию Мосс. «Что будем делать?» — спросил Дугун. «Ждать?» «Умеете оказывать первую помощь?» — спросила Мосс. «Несколько лет назад проходил базовый курс», — сказал Лэнгли. «Тоже базовый курс, но очень давно», — отозвался Дуган. «У меня сертификат третьего уровня, я работал медсестрой в больнице». Мосс подняла с пола аптечку первой помощи, затем взялась за жумар на веревке. «Что надо сделать с этой штукой, чтобы спуститься вниз?» «Я боюсь, ты не справишься». «Не попробуешь, не узнаешь», — Лэнгли кивнул. «Ладно, только тебе фонарик на лоб понадобится. Если у тебя нет, я тебе дам». Почти полчаса спустя Лэнгли поднял ее обратно на палубу. «К нам направляются катер и вертолет», — сказал он. «На борту ныряльщики, врачи. Он дотерпит?» «Ну, он не умрет от потери крови, не утонет», — сказала она. «Голова у нее находится над поверхностью воды, не слишком высоко, но опасаться нечего. Он может двигать пальцами, но не чувствует ног, по крайней мере, одна из которых сломана». «Травма позвоночника?» «Похоже на то. Не исключено, что серьезная. Может на всю жизнь остаться парализованным». Лэнгли покачал головой. «Черт, возможно, он предпочел бы умереть. Я бы точно предпочел». «Так у него хотя бы есть выбор?» — резко сказал Мосс. «Слушай, я пойду к себе и переоденусь, а то вся вымокла. А потом подыщу себе другую каюту, подальше отсюда. И тебе советую сделать то же самое». Она показала на микрофон на шее Лэнгли и провела пальцем по горлу. Лэнгли посмотрел на нее из-под лоби, кивнул. Он вернулся к себе в каюту, снял микрофон, затем встретился с остальными в коридоре между котельной шахтой и камбузом. «Ну ладно», — сказал Мосс. «Я не знаю, вышвырнут ли меня из шоу за то, что я воспользовался рацией, или за то, что покинул корабль, чтобы помочь Энди. Но если они это сделают, я пойду прямиком к их конкурентам и попытаюсь продать им свою историю. Миллион за нее не заплатят, но что-нибудь я все равно заработаю. А если меня все же не вышвырнут», — она набрала воздух в легкие, — «я предлагаю поделить деньги. Четверти миллиона мне вполне хватит». «На четверых?» — сказал Дуган. «Думаю, Энди они будут нужны больше, чем нам». «А ты не знаешь, для чего они мне?» — мрачно сказал байкер. «Вот что, меня устроит половина. Вторую половину миллиона можете поделить, как вам вздумается». «А с чего это ты решил?» «С того, что я готов идти до конца», — проворчал Дуган. «А вы двое готовы? Я вам еще одолжение делаю». «Мечтать не вредно», — резко сказал Мосс. «Да, мне не терпится убраться с этой посудины, но я не собираюсь». «Погоди секунду», — прервал ее Лэнгли. «Дуган, если ты так в себе уверен, как насчет того, чтобы трое из нас получили», — он быстро посчитал в уме, — «по 200 тысяч». «У меня в каюте есть колода карт. Самой большой карте достанется остальное. Если вытянешь, получишь свои полмиллиона и еще 50 тысяч. А если мы вытянем, отдадим половину Энди. Или его жене, если он умрет». Дугун прикурил, подумал, затем покачал головой. «Нет, мне в жизни не слишком-то везло. Своей удаче я больше не доверяю». «Господи», — сказала Мосс, — «я думал, у тебя хватит». Она застыла. Лэнгли и Дуган обернулись. В коридоре, в том месте, где с другим проходом образовывался Т-образный перекресток, стоял человек, его лицо освещал фонарик на лбу Мосс. Он был одет в клетчатый купальный костюм, к правой голени был пристегнут нож в ножнах. Казалось, он смеялся. Дуган шагнул ему навстречу. Человек попятился и исчез, несмотря на то, что за его спиной была стена. Несколько мгновений они стояли молча, затем Дуган засмеялся. «О, мне так страшно!» — сказал он с презрением. «Да к черту! Я получаю 500 000, а генерал может разделить остальное, как ему нравится. Это мое последнее слово». Он затянулся, затем добавил. «И я остаюсь до конца». «Я капрал», — сказал Лэнгли. «Ты хочешь сказать, что позволяешь мне уйти из шоу? Я тебе одолжение делаю. Послушай, я в Афганистане всякого повидал. С чего ты решил, что я испугаюсь какого-то призрака? И, кстати, ты думаешь, мы поверим, что ты отдашь причитающуюся нам сумму после того, как получишь деньги? А почему я должен верить тебе? Вообще-то это не я отсидел срок. Это за драку. И наркотики». Он со вкусом затянулся. «Вором я никогда не был». Мосс посмотрела на Дугана, потом на Лэнгли и поняла, что ни тот, ни другой не уступит. Брезгливо поморщившись, она ушла на корму дожидаться вертолета. 3 дня спустя, когда она спокойно сидела дома, а Сиверсон находился в больнице и его состояние оценивалось как стабильное, Алкимос накрыло еще одним штормом, и остатки корпуса и палубы обрушились в море. Бек прошел процедуру следствия с прямой спиной и высоко поднятой головой. Телеканал уволил его, поскольку худший кошмар завершился раньше оговоренного в контракте срока, но руководство решило не подавать на него в суд, и после того, как коронер вынес свой вердикт по поводу смерти Лэнгли Дугана, государственный прокурор объявил, что не намерен предъявлять кому бы то ни было обвинение в убийстве по неосторожности. Свидетели из съемочной группы подтвердили, что ни Лэнгли, ни Дуган не предпринимали попыток связаться с берегом ни перед, ни во время шторма и не просили снять их с корабля. Как сказал коронер, по-видимому, весь период времени с того момента, как Мосс покинула корабль, и до того мгновения, как на них неожиданно обвалился потолок, они сидели на кампузе, пили кофе и играли в карты. Среди обломков были найдены 2 ножа, но патологоанатом, производивший вскрытие, засвидетельствовал отсутствие на их телах ножевых ранений. Согласно его показаниям, они оба, вероятнее всего, пережили разрушение корабля и оставались в сознании еще приблизительно в течение часа после катастрофы и умерли один за другим в течение нескольких минут, а вполне возможно, в одно и то же время. Послесловие. Севший на мель Алкимос находился всего в паре часов ходьбы от дома моих родителей. Его хорошо было видно с пляжа, располагающегося рядом с нашим домом. Несколько раз я специально ходил на него смотреть с ближайшей точки, но никогда не плавал к кораблю и не видел призраков. Большая часть фактов, приведенных в этом рассказе, соответствует истине, хотя иногда, когда факты явно противоречат легенде, я придерживаюсь легенды. Отличаются друг от друга, например, свидетельства о том, где именно был найден череп Войкта, на самом корабле или рядом с ним. История, которую Лэнгли рассказывает другим участникам шоу, произошла в действительности. На одну пару, посетившую корабль, обрушились подобные несчастья. И в 2007-м судно действительно развалилось во время шторма, над водой осталось только машинное отделение. Однако сцена спиритического сеанса целиком выдумана мной, как и все персонажи, и, к счастью, худший кошмар. В свое время в Австралии пытались запустить фактор страха, но этот проект забросили, сняв всего 2 серии. Не стану притворяться, что меня опечалил его неудачный старт. Некоторые вещи лучше не трогать. Пускай себе лежат.